месту пожара возит десантников, выбрасывает всякие грузы охотникам, геологам, лесорубам. А недавно весной Костырев узнал и про геройство иного рода, о котором проболтался по пьянке Талалаев. Он, Ларька, с Трошиным в большой дружбе, не раз охотился с ним на медведей и лосей на вертолете. Гнали от леса к болоту, до упаду гнали, потом открывали дверь, полили из ружей, из малокалиберки, зависали пониже, охотники спрыгивали, разделывали добычу на куски, втаскивали веревкой в вертолет, вручную или лебедкой, а один раз убитого лося даже на подвеску взяли. «Значит, вот они какие, гости твои. Вот кому рвешь ты огурчики». Будешь потчевать, угощать, улыбаться, тогда как душа твоя вся противится и велит указать отворот-поворот. Ну ничего, это успеется. Так или иначе, Костырев Павел зачем-то им нужен. Может, задумали что? Поаккуратнее надо бы с ними, а то ведь запросто можно вспугнуть. Гости, между тем, перешли к той стенке ограды, где на большом отдалении сделаны две конуры, одна для Бурана, другая для Майги. Незадолго до этого Медвежонок и Лайка, потехи ради, барахтались, потом был обед, и теперь они отдыхали, разморенные сытостью и жарой. Буран в тени, Майга, чуть высунувшись из конуры, положив голову на лапу, другой лапой прикрыв от солнца глаза. В июне медвежонку не здоровилось, выпадали молочные резцы. Но потом выросли зубы покрепче, и аппетит наладился снова. К гостям у него полное безразличие. Лапу с носа убрал, взгляд скучноватый, ленивый. Дескать, с дружком мы насмотрелись залито на всяких, на больших и на маленьких, толкутся безвылазно, каждый день надоели. Буран тоже ноль внимания на гостей. Хозяин держится с ними по-дружески, значит, лаять не обязательно. Во всю длину растянулся, высунул язык, дышит часто. День жаркий, на редкость, и душный. Что ж ты, Паша, так? Собаке дал волю, а этого на цепь усадил. Без цепи ему жилось бы вольготнее, упрекнул Трошин, когда все уселись за стол. Как бы оправдываясь, Костырев стал рассказывать о проказнике. Всякое было. К примеру, наседка высидела почти два десятка цыплят, но гнездо не оставила. Сидела, допаривала последние три яйца, а вылупившихся пуховичков Даша поместила в парник под стекло. Пусть греются там. И ту раму медвежонок сдвинул, много цыплят помял, порешил. Ну, а остальные кто куда разбежались. Или еще случай. Даша развесила для просушки белье. Медвежонок тем временем сидел в катке под водосточной трубой, спрятался от жары, прохлаждался. Ну, а чтобы белье не провисало, не касалось земли, под веревку для упора Даша подставила широкую доску в наклон. И ушла. Топтышка из катки выбрался и надумал выступить в роли канатоходца. Это рассказали мальчишки. Они были возле ограды и видели все. По той самой доске влез наверх, привстал, поднял лапу, примерился, как бы это ловчее шагнуть по веревке, но потерял равновесие, шмякнулся оземь и завопил. Оправился от ушиба и снова туда же, по доске вверх. И так раза три, а когда упал вместе с доской, не на шутку озлился и давай простыни до рубашки раздергивать, рвать. Вывалил все в пыли, измазал. Костырев усмехнулся, расставил стакан и кивнул Трошину. Все, мол, готово, можно разливать. И подытожил. Тогда медвежонку от Даши выволочка была. Да и мне перепало. На всю улицу расшумелась. Убирай куда хочешь, чтобы я не видела его больше».